Настоящая жизнь — это когда ты бежишь неизвестно куда и зачем, спасаясь от погони. Просто бежишь и бежишь без конца. Я делаю глоток воды и прислушиваюсь к сверчкам. «Секс, секс, секс!» — стрекочут они. А я начинаю думать, какой была ее прошлая жизнь. Каково это — расти на космическом корабле, где никогда не бывает новых людей и откуда нельзя уйти? Если подумать, Прентистаун почти такой же. Если ты сбежал, назад пути нет. Я смотрю на Виолу, но она-то ведь ушла так. И целых 7 месяцев жила бы со своими ма и па, если бы не авария. Как же это все делается, интересно? Высылаешь вперед разведывательные корабли, чтобы они обследовали территорию и выбрали место для посадки, говорит Виола, не вставая и даже не поднимая головы. «Как вы тут спите вообще в этом шуме?» «Дел привычки», — отвечаю я. «Но почему вас выслали так задолго? Аж за 7 месяцев?» «Столько времени требуется, чтобы разбить первый лагерь и наладить его работу». Виола устало закрывает глаза рукой. «Мы с мамой и папой должны были найти хорошее место для посадки, разбить лагерь и начать строить все необходимое для тех, кто прибудет следом. Контрольную вышку, склад для провизии, больницу». Она поглядывает на меня сквозь щели между пальцами. «Стандартная процедура». «Никогда не видел в новом свете контрольных вышек». «Да знаю я. У вас даже поселения между собой никак не связаны». «Выходит, вы нерелигиозные переселенцы», — говорю я тоном всезнайки. «При чем тут это?» — не понимает Виола. «Какая религия может требовать, чтобы ее приверженцы отрезали себя от остального мира?» Бен говорил, они прилетели сюда в надежде на простую жизнь, будто бы давным-давно даже была битва за ядерные генераторы. Их тоже хотели уничтожить. «Да вы бы все умерли!» — в ужасе восклицает Виола. «Вот их и не уничтожили», — я пожимаю плечами. «Даже когда мэр Прентис приказал избавиться от всего остального». Виола трет ноги и сквозь дыру в крыше смотрит на звезды. «Мои родители так радовались. Их ждал целый новый мир, новая планета. Можно начать все заново. Столько надежд». Она умолкает. «Жаль, что они не сбылись». Виола опускает глаза на ноги. «Ты не обидишься, если я попрошу тебя посидеть на улице, пока я засыпаю?» «А, конечно, без проблем». Я беру рюкзак и выхожу на улицу сквозь проем, который когда-то был дверью. Манчи тоже встает и выходит за мной. Когда я сажусь, он вновь сворачивается калачиком у моих ног и засыпает, радостно попукивая и вздыхая. Вот с жизнью собак проще не бывает. Я наблюдаю за восходом лун и появлением звезд. Это те же луны и звезды, что я видел в Прентистауне до конца света. Снова достав книгу и разглядываю кожаную обложку. Промасленная, она блестит в лунном свете. Листаю страницы.